Существуют разного рода ёршики, способные прочистить кишечник. Так, гранулы морской травы ламинарии. Они продаются под названием ламинарит, которая принимается в сухом виде по пол чайной ложечки. По ходу движения в кишечнике разбухают и энергично выносят вместе с собой все накопившиеся там завалы. Аналогичную роль играют также волоконца хорошо перемолотого, а затем пропаренного шиповника. Существуют и другие способы естественной активизации очистки кишечно-желудочного тракта от завалов и застоев в нем. Думаю, развитие у нас траволечения подстегнет интерес к этому существенному аспекту человеческого здоровья. Пока же хочу сказать, что мне сплошь да рядом приходилось встречаться с весьма уже взрослыми, 30, 40, 50-летними людьми, которые ни разу в жизни не пользовались клестиром и, более того, считают эту процедуру чем-то то ли неловким, то ли неприличным. По их логике, гораздо приличнее мытариться болезнями, переходя от плохого состояния здоровья к очень плохому, чем ввести в свой регулярный обиход нормальный гигиенический способ, который существует даже в мире птиц и животных, которым пользовался, судя по легендам и преданиям, даже Иисус Христос для излечения некоторых страждущих, обращавшихся к Нему за помощью. Практическое замечание. Очистительные клизмы следует проводить после естественного опорожнения, а не вместо него, для того, чтобы не заложить в организм паразитическую привычку облегчаться только в ответ на провоцирующее воздействие воды. И очень полезно было бы, если бы та порция прохладной воды объемом 1000-1200 мл, которую вы для профилактики будете вводить внутрь один раз в неделю или в две, после того, как уже расправились с основной окаменевшей облицовкой своего кишечника, была слегка облагорожена, скажем, четвертинкой или половинкой выдавленного в него лимона. Существует эффективный способ общей ежеквартальной очистки кишечника, практически почти не затрагивающий состояние микрофлоры в нем. Это индийский способ пракшалана. Он применяется на смене времен года и заключается в том, что вы выпиваете последовательно один за другим 14 стаканов слегка подсоленной воды, которая, проходя сквозь желудочно-кишечный тракт, выносит наружу все залежи до такой степени основательно, что 14-й стакан, принятый вами последним, выходит наружу уже в виде чистой воды. Я не смею излагать здесь эту методику в какой-либо степени подробно по той причине, что 4 сопутствующих пракшалане упражнения, направленные на отмыкание последовательно одного за другим внутренних замков в желудке и кишечнике, требуют хотя бы для первого случая примера наставника. Заочное же обучение опять может привести к тому, что какая-либо из рассерженных жен, научившая своего мужа раскрытию лишь 3 внутренних запоров, в результате весьма последовательно для себя отправит на меня реляцию в ООН и КГБ. Полагаю, что это не нужно ни ей, ни ее мужу, ни мне, ни моей жене, ни ООН, ни КГБ. С трепетом душевным перехожу я к разговору о святая святых, об очистке печени. Собственно говоря, речь пойдет об очистке тесно и неразрывно связанной системы печень-желчный пузырь. Меня глубоко удручает то варварство, тот первобытный уровень мышления, то полное отсутствие логики, которое проявляется современной медициной в ее общении с желчным пузырем. Забит камнями? Загрязнен? Отчекрыжить его и всех делов собакам на помойку. Но ведь устранив последствия причин-то, приведших к образованию этой дисфункции в организме, не устранили. И следовательно. А ведь желчный пузырь – крайне необходимый орган для нормального функционирования системы пищеварения. И было бы гораздо разумнее пойти принципиально другим путем. Во-первых, очистить его от отвратительных конкрементов, угнетающих его деятельность. Во-вторых же, наладить такой образ питания, о нем человеческом я уже рассказывал, чтобы бедный, страдающий желчно-каменной болезнью больной даже позабыл о ее существовании. На мой взгляд, этот путь гораздо более разумнее. В своих рекомендациях я буду опираться на опыт замечательного русского медика в седьмом поколении Куренова, который, к сожалению, издал свой лечебник на русском языке в эмиграции еще в 20-е годы в Соединенных Штатах Америки.